Боец Семенов. «Отчего сосна стоит?» — громко спросил Середа и этим разбудил красноармейца. «Вот черт неугомонный!» — проворчал боец. «Нет, а все-таки!» — уперся привычный хохол. «Какая еще сосна, ирод ты бессонный!» «Сосна!» — бестолковщина. «Просыпаешься, а он стоит, и снов вроде не видал, а он стоит!» «Вот что значит режим дня и мясная пища», — сказал широко зевая артиллерист. Тут, наконец, для бойца дошло, о чем толкуют товарищи, и боец покраснел. Он не любил говорить о всяком этаком с посторонними, и привычка некоторых толковать все время о бабах, девках и греховных делах его смущала. «И что хорошо, еще на дней пять мяса хватит, что лично меня весьма радует. Да ладно тебе, день на дворе, кто рано встает...» «Тот спать не дает», — раздался голос лейтенанта. «Тому и глаз вон», — поддержал Илёха. «Да бросьте, весь лагерь уже на ногах», — беспечно отмахнулся Середа. Все завозились на своих лежанках, заведомо зная, что шебутной артиллерист все равно спать не даст, если сам встал. Характер такой у человека. Вот Бурят, тот тихо выскальзывал из шалаша, сидел, курил, еле слышно бурча какие-то заунывные мелодии, никому не мешая храпеть и посапывать. «Репродуктор! Граммофон! Вы вставайте, вставайте, умываться самое время!» «Товарищ лейтенант, а что на сегодня сверхов слышно?» «Да все то же, работать будем. Ночью обещали на склад налет сделать. Немцы там пьяные будут до удивления». «Эх, жаль, начальство не дает добро на то, чтобы этих алкоголиков вырезать к черту!» — искренне огорчился кровожадный лейтенантик. «Бросьте, от таких служак ихнему рейху вреда больше, чем пользы. Они же что угодно пропьют», — заметил Бендиберя. Киргетов откуда-то вынюхал, что их отделенный железным крестом награжден еще в ту войну. «А тогда да, могут и опасными быть. Что со склада потянем?» «Все, с четырьмя подводами пойдем». «Ого, именно, так что, что успеем, то и потянем». «Смело, и фрицы не гугу». «Я так считаю, между нами только, что, скорее всего, в их компании есть тельмановец, который работает на нашу победу», — заговорщицким мальчишеским голосом сказал лейтенант. Леха скорчил с чего-то постную морду, пошел наружу чистить зубы трофейной щеткой. «Что-то незаметно у них тельмановцев, факт», — буркнул Бендиберя. «Ничего, когда возьмем Берлин, тот же появится. Спорить готов, что никаких партизан у ганцев не будет в принципе, особенно таких героических, как мы», — пробулькал снаружи Леха. «Это бы хорошо, а пока придется опять картошку собирать, да на зиму припрятывать, и свеклу с репой. Жрать народ повадился, страх берет. Жрут и жрут. Слыхал, товарищ лейтенант, опять сегодня молокососов днем дрессируете?» «Да, приказали, в виде отдыха перед ночным выездом». «Ладно, чем мы их лучше обучим, тем нам же польза. Я вообще удивляюсь, что пока никого сгоряча не подстрелили, только один умник себе топором по ноге тюкнул, и все с мешки и балбесом». «А запасной лагерь готов?» «Не, там возни еще много. Там же не шалаши, а землянки делают, оно хлопотнее. Опять же лопат нехватка». «Черт, да у нас всего нехватка». После плотного завтрака все пошли работать, а печально вздыхавший Леха отправился писарить. Он отлично понимал, что работенка у него самая легкая, хотя, разумеется, тому же Семенову проще было окоп выкопать, чем страницу исписать. А бойцу работа нашлась, привычная. Пришедший с распоряжением робкий красноармеец Хренов попросил, смущаясь, помочь в обустройстве разряжательно-снаряжательного узла. Что это такое, сначала Семенов не понял, но когда прошел вместе с краснеющим от вопросов Хреновым где-то с полкилометра от лагеря и увидел на лысоватом взгорбке того самого техника-лейтенанта, почитывающего с карандашиком книжку «Теория взрывчатых веществ», то сразу догадался, увязав в одно целое и грабеж склада, и веселую физиономию татарина. «Вот, привел, командир, говорит, один из лучших плотников в отряде», — отрекомендовал Семенова своему начальству Хренов. «Отлично, нам надо здесь создать место для проведения работ с взрывчатыми веществами. Необходимо оборудовать отдельную площадку», — сказал техник-лейтенант. «Не зря разведчики толковали, что по железке немцы стали составы гонять», — намекнул прозрачно умелый хитрец Семенов. «Оно самое», — кивнул Абдуллин. «Что делать надо?» — взял коня за рога боец. Абдуллин почесал нос. Потом, показывая руками, стал объяснять. «Положено создание нескольких зон. Разборки, плавильни, сборки. Требуется обваловка, но, думаю, проще выкопать». «Точно! Выкопать в земле несколько сборочно-разборочных камер шахтного типа с лабиринтным входом, так называемые взлетки, прикрытые сверху брезентом или плащ-палаткой. В этом случае невезучий работник полетит в гордом одиночестве, не захватив с собой всех окружающих», — пояснил он Семенову. «А плотник тогда зачем? Если на коленке собирать-разбирать всякое этакое бумкающее, можно остаться легко без коленок, глаз, рук и, главное, самого боеприпаса. Потому мне нужно самое малое 2 столика. «Столешниц нет. Из жердочек подборка не пойдет?» «Нет, в взрывателях детальки тонкие, терять нельзя. Можно, конечно, брезент сверху разложить, но это все равно не то». «Ясно, придется ящик тырить», — кивнул Семенов. «Нет, не надо тырить. Скажите командиру, он точно распорядится». «Ага, а на меня потом злиться будут. Лучше стырить, пусть потом ищут. Сюда, так смекаю, лишних пускать не будут?» «Хорошо, уговорили. Тырьте. Если что, я за вас вступлюсь перед командованием», — с усмешкой согласился Абдуллин. «Размеры столиков у вас есть?» — деловито спросил красноармеец, он же и плотник. «Чем больше, тем лучше. Но я так понимаю, что это будет зависеть от размеров добытого вами ящика. Так, камеры будут 2 на 2 метра с заглублением в 1,5 метра. Сейчас сюда землекопы придут. К вечеру все обустроим и обшивку стенок жердями сделаем, так что с утра можно будет уже и приступить к работе». «Понял, сделаю», — кивнул Семенов и отправился делать в кои-то веки нормальную мебель. Конечно, это было непросто, но топор у него имелся, а дальше все уже пошло легче. Утром работу принимал пышноусый. Пахло свежей землей, бугор был весь изрыт и выглядел на вкус Семенова как 3 пулеметных гнезда с кривыми ходами сообщений. Успели и жердями стенки обшить, и веток на дно накидать. В общем, смотрелось вполне прилично. В сторонке была выкопана яма, словно бы под блиндаж, но туда уже сейчас сгружались подводы плоские, но емкие железные чемоданчики с ручками, в каждом из которых лежало 3 зеленых тушки минометных мин. «И никак меньше 5 кило?» — траурным голосом спросил пышноусый у Абдуллина. «Для надежности поражения лучше бы 6 или 8. Мы вместе прикидывали с ребятами», — кивнул на середу техник-лейтенант. Тот как раз любовался аккуратными столиками. На поверхности одного из них легко читалась немецкая надпись «Говяжья тушенка, 90 банок». «Ну что ж делать? Дерзайте. И это...» — командир внимательно посмотрел на Абдуллина, Хренова и прочих присутствующих. «Слушаю», — изобразил внимание техник-лейтенант. «Постарайтесь, сынки, чтобы оно бахнуло там, а не тут. Не огорчайте меня». «Так точно!» — козырнул пиротехник. «И еще. После обеда подойдет комвзвода 2. Покажите ему свое хозяйство, обговорите, чтобы была возможность в случае чего этого использовать как взводный участок обороны». «Хорошо нарыли. Надежно. Молодцы. Служим трудовому народу!» — нестройно, зато громко рявкнули присутствующие. Командир не по-военному кивнул и двинул в лагерь. Подъехала 2-я подвода, и совершенно неожиданно благодушный Абдуллин завопил, как резанный: «Кельбере!» Но опоздал. Бойкий дуралей возчик ухитрился уронить с телеги сразу несколько боеприпасных ящиков. Еще 2 ящиков шмякнулась, когда испуганная криком лошадь дернула телегу. Раньше всех сориентировался Середа и завопил на очумевшего от такого поворота возчика: «Танцует сюда вальсом гульфик привезной!» «Да я мерекувал!» — начал оправдываться водитель кобылы. «Вали, говорю, пока ветер в морду без камней!» Тут к сержанту присоединились все остальные, которые чуток растерялись было, и каждый по-своему отреагировал на падение ящиков с боеприпасом. Кто зажмурился, кто присел, кто спиной повернулся, а кто и так стоял, с открытым ртом. Теперь все дружно заорали, и 2 оплюх балбес отхватил. Подоспевшись с следующей телегой, бурят крепко схватил под усцы напуганную животинку, и больше ящики не сыпались. «Эти в сторонку отложите», — заявил успокоившийся техник-лейтенант, показывая на упавшие. «Мне 2 ящиков от мин надо, заменить деревянный», — сказал успокаивающемуся пиротехнику Семенов. «Вечером приходи, освободятся», — отозвался техник-лейтенант и тут же попросил сделать в плавильне нары для спанья. По его круглой физиономии видно было, что он что-то придумал. Сделать нары из жердей проблемы не было, но в кои-то веки проснулось любопытство. Спрашивать старшего по званию было неловко, а вот подвернувшегося под руку Хренова боец тормознул. «Не учли, что источник нагрева у нас тут костер. Такая схема на примус рассчитана, а примус нам не дают. Придется на костерке, а костерок в яме горит плохо. Мы вон там местечко присмотрели. И укромно, и огонь видно не будет, и вода рядом. Опять же, тут в минах чистый тол, так что выплавить несложно будет. Да и нужно его 6 кг всего». «Лихо ты в этом разбираешься», — удивился Семенов. «Так мы на гражданке вместе работали. Призвали нас обоих вместе. Мы ж так вот и ездили. Я всякого насмотрелся, даром что шофер». «Слушай, а этот твой пиротехник, он как, серьезно разбирается?» «Видал бы ты, как мы в Киеве старую фабричную трубу аккуратно уложили. Филигранная работа была. Так в газете и написали». Вроде как даже чуточку обиделся Хренов. «Да ты не думай, мне же интересно все-таки. Я ж понимаю, что не пустяк дел. Из одного боеприпаса другой сделать», — пошел на попятный Семенов. «Строго между нами? Ничего сложного. Все очень-очень просто. Ведро с водой ставишь на костер, туда в воду снаряд, конечно, вывернув взрыватель. Когда снаряд нагреется, тол начинает плавиться, так внутри корпуса снаряда и плещется. Бери да разливай. Шашку толовую можно сделать любой формы, в какую формочку нальешь, та и будет. Но тут есть момент один. Кроме пиротехника, специально обученного, это никто не сможет делать», — заговорщицким голосом поделился Хренов. «Погодь, погодь, ты ж сам сказал, что все очень просто», — удивился растерявшийся Семенов. «Просто технологически», — козырнул знаток взрывного дела незнакомым сложным словом. «Зато сложно химически. Это если чистый тол, все просто. Но кроме тола всякой погони полно разной. И пироксилин, и меленит, и пикриновая кислота, и ксилил, и французская смесь». Вывалил ворохом массу всякого загадочного на голову собеседнику Хренов и горделиво полюбовался произведенным эффектом. «И что тогда?» «А тогда будет, как в сказке про лису и петуха. Полетят клочки по закоулочкам», — со значением закончил Хренов. «Ишь ты, как оно все. Ладно, надо нары делать. Спать тут будете?» «А почему нет? Без отрыва от производства, как говорится. Только навес сделать и вполне себе жилье, пока землянки не оборудуют». Семенов специально остался посмотреть, как пойдет у пиротехников священнодействие, благо не гнали. Да и Середа тут же крутился, ему тоже было любопытно. Абдуллин, немного рисуясь перед зрителями, выкручивал пальцами черные конусные взрыватели из мин, аккуратно обернул каждый в тряпочку и сложил отдельно, в пустой цинк от патронов. Почитал заковыристые надписи на минах, сверился с второй своей книжечкой «Пиротехнические материалы», которую хранил как зеницу ока, удовлетворенно кивнул. Тол в минах оказался без всяких эрзацных примесей. Потом открутил оперенные хвостовики, тушки мин аккуратно уложил в ведро с водой, словно уху из мин варить собрался, и Хренов поволок ведерко туда, где горел небольшой, почти не дававший дыма костерок. «Посолить, поперчить, добавить лаврового листа, получится минометная уха», — пошутил Середа. «Оно бы хорошо, если б состав соль вез», — вздохнул пиротехник, поглядывая на солидные карманные часы. На крышке Семенов успел прочесть только «ТОВ Абдуллину за образцовое выполнение», а вот дальше не успел. «Нам бы и сахар сгодился», — отозвался артиллерист. «Да нам бы все бы сгодилось, но почти все», — вздохнул пиротехник. «А вот гусятины я уже вроде как и наелся». «Так этих гусей фрицы рановато забили, гуси еще жира не накопили», — раздался уверенный голос из-за спины. Обернулись. Увидели коренастого партизана-разведчика, держащего в руках ржавое ведро и еще какие-то странного вида емкости. «Вот как сказано, подплавленный тол всякое», — свалил свой груз разведчик. «Очень хорошо», — обрадовался техник-лейтенант. Стал придирчиво рассматривать этот хлам, и тут его оторвал от этого увлекательного дела паренек посыльный, в срочном порядке вызвавший Абдуллина к командиру, да еще в придачу и с Середой. Оба переглянулись и с достоинством, но поспешно двинулись в лагерь. Семенов глянул им вслед. «У нас в Сибири гусей бьют ближе к середине декабря, До конца октября, начала ноября, до установления постоянного снежного покрова, птица еще на выпасе, то есть сама ходит, значит, жир не особо нагуливается. Далее ее запирают в сарай и скармливают кучу всяких сельхозочисток, ботвы, некондиции, свекла, морква, капуста и прочее. Вот тогда-то гуси набирают самый жир. За 1.5-2 месяца птица добирает еще порядка четверти веса, а вот утка идет под нож на 3-4 недели пораньше. Она гораздо более прожорлива, и смысла ее столько кормить нету, рассудительно рассказал коренастый разведчик. «Ишь ты, как тебя занесло», — удивился Семенов. «А ты что ли местный? Говор-то у тебя не тутошний», — усмехнулся разведчик. «Куда мне? Тоже с эшелоном приехал. Вот у нас гусей не держали. Утки были, да по мне курица лучше. Еще кроли у нас были. Только сено им надо. Козу держать выгоднее», — степенно сказал боец. «Коза, да, в хозяйстве хороша. Только смотреть надо, чтобы осину не грызла, зараза. А то молоко пить нельзя, горькое такое. Но коза, она животина разумная, озорная. А гусь все же вкуснее. Только его готовить надо не спеша. И с кислой капустой лучше. Вот утку, то с яблоками можно. А гуся лучше уж с гречей», — пустился в кулинарные рассуждения разведчик. Семенов не стал спорить, и коренастый с чувством рассказал, как гусей коптить, как гусей вялить, как гусей варить и как гусей тушить. Видно было, что таким образом рассказчик примеряет себя с той едой, что ему доставалось теперь. Подошел Хренов, потоптался рядом, озабоченно озираясь по сторонам. «А где все?» — спросил он. «В штаб позвали», — отозвался Семенов, и разведчик продолжил проготовку гусей, упирая теперь на то, что и суп с гусем, и даже пельмени с гусятиной — кушанье замечательное и достойное всякой похвалы. Когда он запел соловьем про груздянку с гусем, прибежал тот самый шебутной посыльный, схватил, словно чемодан, ящик с минами и пыхтя убежал, игнорировав вопросы, заданные всеми тремя красноармейцами практически одновременно. «Тол уже плавится, разливать бы можно, но Абдулин мне запретил», — озабоченно заявил Хренов. «Перекипит супчик?» — усмехнулся разведчик. «Ну, может, пойду воды налью, что ли», — и Хренов суетливо отправился к костерку. А Семенов поймал себя на мысли, что раньше ни за что не стал бы слушать столько времени про гусей и про их готовку, а сейчас понимает этого здоровенного мужичину, который, болтая о гусях, говорит о своем доме и о той довоенной жизни, которая хоть и полна была забот и бед, но и радости в ней хватало, особенно в сравнении с нынешними временами, жуткими, военными и сиротскими. «Жена-то всегда отмин с сельдереем добавляла. Я-то к этой траве спокойно. Главное, луку побольше. С луком вкусно», — гудел, словно в ползабытии, разведчик. Впрочем, увидав подходивших Абдулина и Середу, коренастый стал свою речь сворачивать. Середа, тащивший ящик с минами, поставил чемодан на земь и спросил: «О чем это вы так одухотворенно беседовали?» «Да про гусей», — ответил кратко Семенов, так как видел, раскрывшийся сейчас разведчик меньше всего нуждается в шуточках и подначках. Он пока еще мыслями там, в Сибири своей. «А было дело. Готовил я на всю группу гуся. Он был настолько жирный, что когда я достал чугунную латку с гусем и поднял крышку латки, чтобы заценить, то жир вспыхнул от жара духовки. Мне опалило чуб, брови и ресницы. Я начал судорожно тушить все водой и полотенцем, уронил латку, обжегся. Короче, скомканно все вышло. А оставшееся от гуся обезжиренное мясцо получилось так себе. Жесткое и невыразительное», — авторитетно заявил Середа. Разведчик чуть заметно поморщился, а Семенов поспешил спросить, чем занимались в штабе с этим ящиком мин. «А миномет привезли немецкий». «Так осколками побит. Прицела нет, и двунога без одной этой штуки. Проще говоря, одна нога. Но труба цела, казенник цел. Очень на тот похож, что лиселит за приволок. Начальство обрадовалось, что мины есть и миномет. Лупи и стреляй, пока руки не устанут», — вздохнув, сказал артиллерист. «И что?» «А ничего. Не лезе, батьку. В крынку не лезе. Так вроде совсем одинаково, а не влезает. Калибр другой. Там и разница-то миллиметр самая большая, но никак». «Совсем никак?» «Ну, можно попробовать рашпилем снять аккуратно с каждой мины стружку по 0,5 миллиметра с каждой стороны». «Чушь! Центровка нарушится», — буркнул коренастый. «Соображаешь», — похвалил артиллерист. «Не в соломе найден. Тол-то, небось, уварился совсем. Пойдем глянем», — отозвался пиротехник, доставая длинные самодельные щипцы. стол действительно расплавился и тяжело колыхался внутри корпусов мин. Пиротехник не без натуги вытягивал щипцами очередную мину и аккуратно выливал светло-коричневую тягучую жижу с узнаваемым запахом в старое ведро, служившее формой для будущей мины. От запаха горячего тола першило в горле. «Ишь, ведьмин кисель!» — не без уважения проворчал Середа. «Грамм 300-400 с одной мины получается», — заметил Абдуллин. «Варить, не переварить! Давай, следующий разбирай», — заметил Середа пиротехнику. Тот не стал спорить, скоро следующие рыбки загремели стальными тушками в ведре с водой. Костерок взбодрили, пока тол грелся. Успели из бросовых железячек жилок от куска троса навертеть пружинок, наматывая жилки спиралькой на палочке. Когда дресва прогорала, Абдуллин подцеплял светившиеся розово-белым сиянием раскаленные пружинки и кидал их в купель с машинным маслом. К удивлению Семенова, получались хоть и неказистые, но вполне упругие детальки для взрывателей. Разведчик некоторое время еще посидел молча за компанию, потом тяжело поднялся и отправился в освояси. Задачка у разведки была сложной. Точно определить, что за охрана у новооткрытой железнодорожной ветки, как часто ходят составы, что везут и как охраняются. Командир отряда всерьез был настроен устроить добротную диверсию на железной дороге.